3.3. Спрос на инвестиционные блага. Кейнсианская и неоклассическая концепции спроса на инвестиции. Инвестиции – долгосрочное вложение государственного или частного капитала в различные отрасли экономики как внутри страны, так и за границей, с целью извлечения прибыли. В макроэкономике под инвестициями понимают реальные инвестиции – вложение капитала частной фирмой или государством в производство той или иной продукции. Выделяю три типа инвестиций. Первый. Производственные инвестиции. Здания, сооружения, оборудование. Второй. Инвестиции в жилищное строительство. Приобретение домов для проживания или сдачи в аренду. Третий. Инвестиции в запасы. Сырье, материалы, незавершенное производство, готовые изделия. Различают валовые и чистые инвестиции. Валовые, брутто, инвестиции – это инвестиции на замещение старого оборудования, амортизация, плюс прирост инвестиций на расширение производства. Чистые, нетто инвестиции – это валовые инвестиции за вычетом суммы амортизации основного капитала. Инвестиционный спрос состоит из двух частей. Первое. Спроса на восстановление изношенного капитала. Вторая – спроса на увеличение чистого реального капитала. Инвестиционный спрос – это самая динамичная и изменчивая составляющая совокупного спроса. Она зависит от объективных факторов – состояния экономической конъюнктуры, ожидаемая норма чистой прибыли, ставка процента и субъективного фактора – решения предпринимателей. Кривая инвестиционного спроса показывает в графической форме размер инвестиций, осуществление которых возможно при каждом данном уровне процентной ставки. Между ставкой процента и совокупной величиной требуемых инвестиций существует обратная зависимость. Помимо процентной ставки на инвестиции оказывают влияние увеличение ВНП, изменения в размерах налогообложения, технологические изменения и ожидания предпринимателей. В этом случае происходит изменение спроса на инвестиции. Любой фактор, вызывающий прирост ожидаемой доходности инвестиций, смещает кривую инвестиционного спроса вправо, а вызывающий смещение ожидаемой доходности смещает кривую влево. Повышение налогов на доход от капитала смещает кривую спроса на инвестиции влево. Фактические инвестиции. Это запланированные и незапланированные, непредусмотренные изменения в товарно-материальных запасах инвестиции. В зависимости от факторов, определяющих объем спроса на инвестиции, их подразделяют на автономные, то есть не вызванные ростом совокупного спроса национального дохода, и индуцированные, вызванные ростом совокупного спроса национального дохода. Влияние инвестиций на совокупный спрос, национальный доход, отражается в теории мультипликатора и акселератора. Теория мультипликатора возникла в период депрессии 1929-1933 годов, применительно к обществу, находящемуся в условиях острейшего кризиса. Мультипликатор показывает роль инвестиций в росте объема национального дохода и занятости. С ростом инвестиций увеличивается занятость, а затем доход и потребление. Таким образом, между изменением автономных инвестиций и национальным доходом существует устойчивая связь. Мультипликатор инвестиций – численный коэффициент, показывающий зависимость изменения дохода от изменения автономных инвестиций. Если произойдет прирост объема инвестиций, например, увеличится государственное ассигнование на общественные работы в условиях спада экономики, то доход увеличится на величину, которая в прописная М с нижним индексом прописная I раз больше, чем прирост инвестиций, то есть дельта прописная Y равно прописная М с нижним индексом прописная I умноженная на дельта прописная I, где дельта прописная Y – приращение дохода, дельта прописная I – приращение инвестиций, прописная М – мультипликатор, множитель. Следовательно, прописная М с нижним индексом прописная I равно дельта прописная UI деленное на дельта прописная i. Поскольку мультипликатор находится в прямой зависимости от предельной склонности к потреблению, прописные m, p, c, и в обратной зависимости от предельной склонности к сбережению, прописные m, p, s, то прописная m с нижним индексом прописная i равно 1, деленный на 1 минус прописные m, p, c, равно 1, деленный на прописные m, p, s. Зависимость между изменением инвестиций и изменением дохода рассмотрим на следующем условном примере. Предположим, что прирост инвестиций составил 50 миллионов. В таком случае увеличится и доход, заработная плата, прибыль, рента, процент. Получатели дохода будут расходовать его в соответствии с предельной склонностью к потреблению. Допустим, что 80% прироста дохода или 40 миллионов 50 умноженное на 0,8 в данном примере будут израсходованы на потребительские товары и услуги, в результате чего увеличится доход в отраслях, производящих потребительские блага. Получатели этого дохода, в свою очередь, израсходуют в соответствии со своей склонностью к потреблению 80% суммы или 32 миллиона 40 умноженное на 0,8 на потребление. Эта сумма, став доходом продавцов товаров и услуг, вновь на 80% или на 25,6 миллиона, 32 умноженное на 0,8, будет израсходовано на потребление и так далее. В результате общий прирост доходов приблизится к сумме 250 миллионов. Тогда прописная m с нижним индексом прописная i равно 1, деленное на 1 минус прописные MPC равно 1, деленное на 1 минус 0,8, равно 5. Следовательно, прирост дохода составит дельта прописная UI равно дельта прописная I, умноженное на прописную M с нижним индексом прописная I, равно 50 умноженное на 5 равно 250 миллионов. Вместе с тем действуют причины, ослабляющие влияние инвестиций на доходы. В их числе высокая предельная склонность к сбережению, уплата налогов, преобладание импорта над экспортом, рост общего уровня цен, то есть факторы, сокращающие предельную склонность к потреблению. Статистическая модель мультипликатора была предложена в 1931 году Ричардом Фердинандом Каном. Детально разработана Джоном Мейнардом Кейнсом. Динамическая модель мультипликатора, учитывающая фактор времени, была подробно исследована Полом Самуэльсоном, Фрицем Маклупом, Джоан Робинсон, Алвином Хансеном и другими. В дальнейшем экономисты пришли к выводу, что мультипликационный эффект могут вызвать эндогенные внутренние факторы. Подтверждением этому послужили мультипликатор потребления, кредитный, банковский, депозитный и налоговый. Модель акселератора индуцированных инвестиций была предложена Джоном Кларком. Акселератор представляет собой отношение прироста инвестиций к вызвавшему его относительному приросту дохода, потребительского спроса или готовой продукции и выражается формулой. Прописная V равна дельта прописная I с нижним индексом строчная T, деленная на разность. Прописная UI с нижним индексом строчная T минус 1 минус прописная UI с нижним индексом строчная T минус 2, где дельта прописная I – инвестиции. Дельта прописная UI равно прописная UI с нижним индексом строчная T минус 1 минус прописная UI с нижним индексом строчная T минус 2 – доход. Строчная T – время. Акселератор отражает отношение прироста продукции, дохода, спроса только индуцированных инвестиций, то есть к новому капиталу, образованному в результате увеличения уровня потребительских расходов. Принцип акселерации состоит в том, что увеличение или уменьшение потребительских расходов вызывает изменения в накоплении капитала. Увеличение потребительского спроса на товары вызывает рост производственных мощностей. Уменьшение потребительских расходов может сократить прибыль, что вызывает снижение объема инвестиций. В макроэкономических моделях акселератор соединяется с мультипликатором, множителем. Широко используется для регулирования экономики за рубежом. Кейнсианская концепция спроса на инвестиции. В основе кейнсианской теории спроса на инвестиции лежит введенное Джоном Мейнардом Кейнсом понятие предельной эффективности капитала. Она называется предельной, потому что речь идет о капитале, который добавляется к уже имеющемуся. Решая вопрос о целесообразности инвестирования, предприниматели сопоставляют ожидаемый поток чистого дохода от инвестиционных проектов с инвестиционными затратами. Сложность состоит в оценке временного аспекта, так как основные затраты осуществляются, как правило, в первые годы, а доходы от них распределяются на последующие годы. Поэтому, вкладывая средства в инвестиционные проекты, предприниматель должен учесть потенциальный процент на вложенные средства и степень риска. Предприниматели оценивают поток чистого дохода от инвестиционных проектов с помощью дисконтирования. Возможность получения некоторой суммы через срочное T лет можно определить, разделив эту сумму на сумма 1 плюс прописная R в степени N, где прописная R – дисконтная ставка. Инвестиционный проект будет экономически целесообразным, если прописная K с нижним индексом 0 меньше, чем прописная P с нижним индексом 1, деленная на сумму 1 плюс прописная R плюс прописная P с нижним индексом 2, деленная на сумму 1 плюс прописная R в квадрате плюс многоточие плюс прописная P с нижним индексом строчная N, деленная на сумму 1 плюс строчная R в степени N, где прописная K с нижним индексом 0 – требуемые вложения в инвестиционный проект, прописная P с нижним индексом 1, прописная P с нижним индексом 2, прописная P с нижним индексом строчная N – потоки чистых доходов от проекта в момент времени 1, 2N, прописная R – норма дисконта. То значение нормы дисконта, которое превращает данное неравенство в равенство, называется предельной эффективностью капитала, прописная R с верхним индексом звездочка. Инвестиционный спрос связан с отбором инвестиционных проектов по критерию доходности. Инвесторы, выбирая между инвестиционными проектами, остановятся на тех проектах, у которых прописная R с верхним индексом звездочка самая высокая. Прописная R с верхним индексом звездочка падает с увеличением роста объема инвестиций, поскольку по мере роста инвестиций падает их ожидаемая доходность. Это происходит потому, что сначала инвестируются наиболее перспективные и прибыльные проекты, а дальнейшее инвестирование является менее производительным. Предприниматели учитывают не только доходность капиталовложений, но и степень риска каждого из них. Инвестиционные расходы следует увеличивать только в том случае, если норма прибыли больше процента от сбережений. Ставка процента – явление не только денежное, но и психологическое. Это важнейший фактор, воздействующий на побуждение инвесторов. Она представляет собой вознаграждение за отказ от хранения богатства в денежной форме. Поскольку самым надежным вариантом капиталовложений является покупка государственных облигаций, ставка процента по ним рассматривается в качестве нижнего предела, прописная R с верхним индексом звездочка. Инвестиции будут осуществляться в том случае, если прописная R с верхним индексом звездочка больше строчной I. Объем инвестиционного спроса будет тем выше, чем меньше текущая ставка процента. Следовательно, инвестиционный спрос можно представить как убывающую функцию от ставки процента. Прописная I с верхним индексом строчная A равно прописная I с нижним индексом строчная I в скобках разность прописная R с верхним индексом звездочка минус строчная I, где Прописная I с нижним индексом строчная I – предельная склонность к инвестированию. Предельная склонность к инвестированию, прописная I с нижним индексом строчная I, показывает, насколько единиц увеличатся инвестиции в случае снижения ставки процента на 1 пункт. Если строчная I уменьшается, то увеличится предельная склонность к инвестированию. Среди зарубежных экономистов нет единства во взглядах по поводу чувствительности инвестиций по отношению к изменениям процентной ставки. Кейнс и его последователи считают, что объем инвестиций зависит в большей степени от прописная R с верхним индексом звездочка, чем от ставки процента. Предельная эффективность капитала – это категория экономического прогнозирования ex-ante, поскольку за основу расчета берется не фактическая, а ожидаемая доходность инвестиционных проектов через прописная R с верхним индексом звездочка. Предполагаемое будущее влияет на настоящее. Это не оценочный показатель, не конкретная ставка процента. Это внутренняя норма доходности. Назначение, прописная R с верхним индексом звездочка, влияют субъективные факторы – пессимизм и оптимизм инвесторов. Неоклассическая теория спроса на инвестиции. Согласно концепции неоклассиков, предприниматели осуществляют инвестирование с целью достижения оптимального размера капитала. Поэтому функцию инвестиционного спроса можно представить в виде прописная I с верхним индексом строчная A равно бета в скобках прописная K с верхним индексом звездочка минус прописная K с нижним индексом строчная T. Бета больше нуля, меньше единицы. Где прописная I с верхним индексом строчная A – объем автономных инвестиций на период T. Прописная K с нижним индексом строчная T – фактический объем капитала. Прописная K с верхним индексом звездочка – оптимальный объем капитала. Бета – коэффициент, характеризующий меру приближения существующего капитала к оптимальному за период T. Определение оптимального объема капитала. Первый. Оптимальный объем капитала обеспечивает при существующей технологии максимальную прибыль. Второй. В условиях совершенной конкуренции прибыль максимальна, когда предельная производительность капитала, строчная R, равна предельным издержкам, которые состоят из нормы амортизации, строчная D, и ставки процента по финансовым активам, строчная I, которые представляют альтернативные затраты использования средств в качестве капитала. Прибыль максимальна, если строчная R равно строчная D плюс строчная I. Для определения оптимального размера капитала используем производственную функцию Коба-Дугласа. Прописная Y равно прописная K с верхним индексом строчная A, умноженное на прописную L с верхним индексом 1 минус строчная A. Строчная A меньше нуля, больше единицы. Где строчная A – параметр, по которому определяется вклад капитала в выпуск продукции. С использованием условия максимизации прибыли оптимальное значение капитала будет равно. Прописная K с верхним индексом звездочка равно. Строчная A – прописная y, деленная на сумму, строчная d плюс строчная i. Если при заданном значении предельных издержек изменится технология производства, то значение прописная k с верхним индексом звездочка тоже изменится. Если из-за научно-технического прогресса растет предельная производительность капитала, то прописная k с верхним индексом звездочка также увеличится при неизменной ставке процента. Таким образом, инвестиционный спрос есть возрастающая функция от предельной производительности капитала и убывающая функция от ставки процента при заданном значении амортизации. Неоклассическая функция инвестиций более объективна по сравнению с кейнсианской, так как она определяется технологией производства в отличие от кейнсианской, которая зависит от прописной R с верхним индексом звездочка. Соотношение оптимизма и пессимизма инвесторов. Кейнсианская функция инвестиций имеет меньшую эластичность поставки процента, чем неоклассическая.